Глава 7. От больницы до кладбища дорога коротка. Даже если ты здоров и идешь своим ходом. Просто если ты едешь на кладбище, то думаешь о жизни. О своей или чужой, но о жизни и ее смысле. И эти мысли крадут время, крадут внимание. И трамвай позвякивает усыпляюще, убаюкивает своим неспешным ходом. И только когда за окнами мелькнет красный кирпичный забор, а за ним перенаселенный город мертвых, только тогда мысли о жизни и ее смысле вспорхнут, как стайка испуганных воробьев. И трамвай чуть траурно замедлит ход и остановится метров в 20 от главных ворот этого спокойного города мертвых. Крик ворон, легкий ветерок, старушки, продающие могильные лютики и синеглазки, бездомные мальчишки, предлагающие свежеукраденные с могил букеты. Виктор остановился перед воротами. Ему казалось, что могилу Питпалова он найдет легко, без проблем. Хотя минут 15-20 придется потратить на дорогу. Подошел к сгорбленной старушке, одетой в старый синий ватник. Перед ней в деревянном ящике могильная цветочная рассада, фиалки и карликовые ромашки. «Почем?» — спросил. 5 гривен, десяток». Виктор достал 5, взял пучок цветущих фиалок. «Погоди!» — сказала старушка, достала пакет с надписью «Мальборо», разорвала его пополам и замотала половинкой корни фиалок. По кладбищенской аллее Виктор шел не спеша. Ноги сами вывели его к могиле пингвинолога. Могильный холмик зарос травой. Виктор присел на корточки, опустил фиалки на землю. Где-то далеко прозвенел трамвай. Виктор оглянулся. Вокруг никого не было, только вороны перекрикивались, да шумел ветер в кронах могучих деревьев. «У меня не осталось незаконченных дел», — вспомнились слова Питпалова. Виктор вздохнул. Здесь, с этой могилы, с похорон Питпалова, началась у них с Мишей другая, параллельная жизнь. Жизнь, которая уже давно закончилась, по крайней мере, у него, у Виктора. Где-то здесь, должно быть, лежит и спит вечным сном Игорь Львович, у которого наверняка осталось много неоконченных дел и планов. Остались жена и сын. Наверное, там, где он их прятал от нашей реальности, в Италии. И в Борисполь он, видимо, спешил не зря, на самолет. Тут ему и подставили ножку самосвалом. Всякая история должна иметь точку. Не обязательно финал. Точка важнее. Если стоит жирная точка, она и определяет, где у истории финал. А жирнее точки, чем смерть, не бывает. Метрах в 30 от могилы Питпалова на аккуратной небольшой площадке разместился хоздворик, мусорный контейнер, заполненный доверху высохшими цветами и прочим кладбищенским мусором. Рядом с контейнером из земли вылезала водопроводная труба, заканчивающаяся краном. Возле крана ведро и большая железная лейка. И на ведре, и на лейке красной краской инвентарные номера. Тут же прислоненная к контейнеру старенькая лопата. Виктор взял лопату, посадил по краям могилы фиалки, полил их щедро. Он ведь, кажется, собирался и памятник Питпалову поставить. Ведь вокруг сплошной мрамор и овальные фотографии, а тут почти безымянная могила. Только табличка на потемневшей от сырости дощечке с фамилией и инициалами покойного, как временный пропуск на тот свет. Памятник — это уже как вечный паспорт. Обмену не подлежит. Виктора опять всколыхнуло чувство вины. Теперь уже перед Питпалом. Тягостно стало на душе, и Виктор, бросив прощальный взгляд на могилку, пошел обратно, в сторону выхода. Прошел мимо огромного двухметрового мраморного памятника, где покойный был изображен во весь рост, в спортивном костюме «Адидас», с ключами от «Мерседеса» в руке. Сам «Мерседес» виднелся из-за его спины. Виктор остановился, рассмотрел монументальный портрет покойного, и тут его осенило. Это же тот самый покойник, который познакомил его и Мишу с Лешей. Это отсюда их с пингвином Леша первый раз подвозил домой на своей машине. Расторопов Петр Витальевич, 15 марта 71 года, 11 октября 97 года. 11 октября, подумал Виктор, хоронили, наверное, на третий день, 13-го. Несчастливое число. Опять прозвенел далекий трамвай, и Виктор продолжил свой путь по Кладбищенской аллее. Над головой летали вороны, каркали. К их карканью добавился отдаленный похоронный марш. И Виктор, оглянувшись, увидел далеко, в глубине кладбища, скопление людей. Очередные проводы. Вечность. Минут через 10, свернув на аллею, выходящую уже к воротам, Виктор увидел, как на Байковое кладбище въехало десятка-полтора крутых иномарок, среди них роскошный лимузин-катафалк. В хвосте этой колонны следовали 4 одинаковых черных джипа. Замыкающий колонну джип остановился. Из него выскочило двое парней. Они стали по обе стороны от ворот, а вся кавалькада проехала дальше по аллее, ведущей к церкви и крематорию. Виктор насторожился, его губы едва заметно улыбнулись вслед внезапному предположению. «Какие крутые похороны без пингвина!» — подумал он, внимательным взглядом провожая колонну иномарок. Он ускорил шаг и, срезая угол, пошел к кладбищенской церкви, прямо по участку, лавируя между надгробиями и оградками. Перед глазами мелькали фамилии, даты жизни, но стоило Виктору обратить внимание на какой-нибудь памятник, как натыкался он на очередную оградку или скамеечку, и этот путь, который казался еще 5 минут назад кратчайшим, растягивался, а церковь, словно мираж в пустыне, не приближалась. Она словно парила над кладбищем, над этим полем, усеянным надгробиями и мрамором памятников. Она была недосягаемой, недоступной, как посмертное счастье. Но все-таки минут через 10 законы физики снова обрели власть, и вот Виктор, приближаясь, видел уже, как заносят в церковь дорогой гроб из полированного красного дерева и с бронзовыми ручками 4 крепких, элегантно одетых мужчин. Остальные, а их было немало, 40, вышли из машины, терпеливо ждали своей очереди. Несколько дам, все в темных очках от Армани или Версачи, длинные черные платья, элегантная печаль одежды. И вдруг от дам к воротам церкви смешно пробежало невысокое, черно-белое существо. Виктор не успел разглядеть его, он только уловил взглядом цвет и размер. И тут же сердце радостно ёкнуло. «Миша!» — подумал он, радуясь очевидной правоте своего более раннего предположения, что такие похороны не могут проходить без пингвина. Засмотревшись вперед, Виктор больно ударился о водопроводную трубу, посмотрел под ноги очередной хоздворик с краном, ведрами и лейкой, обошел. Еще 100 метров, и он выйдет на площадку перед церковью. И он, потерев рукой ушибленное колено, поспешил дальше, вышел на аллею, ведущую к церкви. Увидел, как вся процессия уже зашла внутрь, и только 2 сурового вида ребят остались у открытых церковных врат, И вдруг из этих дверей выскочил мальчишка, оборванный, лохматый. В руках он держал книгу, за ним следом молодой дьяк. Оба бежали навстречу Виктору. Виктор остановился, мальчишка, что было сил, несся прямо на него, на ходу оглядываясь. «Воришка», — понял Виктор, и, сделав резкий выпад вперед, схватил мальчишку за правую руку. Пацан, потеряв равновесие, упал на асфальт аллеи и покатился по нему. К нему подскочил молодой дьяк с жидкой бороденкой и прыщавым лицом. Заметив краем глаза, что справедливость вот-вот будет восстановлена, Виктор продолжил свой путь. А дьякон тем временем вырвал из рук мальчишки книгу, ударил этой книгой его несколько раз по голове и тоже поспешил обратно к церкви. Догнал Виктора. «Спасибо вам», — сказал, заглядывая, заискивающие Виктору в глаза. «Спасу от них нет». Виктор обратил внимание, что книга, которую дьяк отобрал у мальчишки, была Библией. «Уже штук 20 украли», — пожаловался на ходу дьяк, шагавший теперь рядом с Виктором. «Один бог знает, зачем этим бездомным Библии, ведь безграмотные, читать-писать не умеют. Только цветы с могил воруют и продают. Еще хорошо, если перед кладбищем продают, а то ведь некоторые на Крещатик ездят и там продают эти букеты. Люди на свидание, на свадьбу идут. Купят цветы и не узнают, что они с кладбища. А нехорошо это, может несчастье принести». Дьяк запыхался и замолчал. В открытые церковные двери зашли они вместе, и, может, поэтому выставленная у входа охрана хоть и посмотрела на Виктора пристально, но не остановила его. А в церкви в приятном полумраке горели свечи под иконами и на больших поминальных подсвечниках. Монотонный хрипящий голос батюшки отпевал покойника. Дьяк тут же исчез. Виктор остался один и подошел к плотно окружившим дорогой гроб людям. Попытался посмотреть на покойника. Ну куда там? Все стояли плечом к плечу. Даже щелочки не было, чтобы заглянуть вперед. Оставалось только терпеливо ждать, пока отпевание закончится. Но заунывный голос батюшки все звучал и звучал, и уже непонятно было, псалом это или просто речитатив заупокойной молитвы. Только когда зазвучало «И раба Божьего Василия», понял Виктор, что это молитва. Он присел на корточки и посмотрел вперед, надеясь увидеть пингвина Мишу. Но тут же поймал на себе удивленный взгляд обернувшегося пожилого мужчины, поднялся на ноги, ощущая себя нашалившим школьником. Отпевание длилось полчаса. Потом гроб вынесли из церкви. Виктор опять заметил, как какое-то маленькое существо промелькнуло среди траурной толпы и тут же затерялось, исчезло. Он подождал, пока вся процессия растянется по аллее, и примкнул к идущим последними. Попробовал заглянуть вперед, но, поймав на себе еще один вопросительный взгляд, решил обождать и уже возле могилы присмотреться повнимательнее. Легко и естественно он почувствовал себя своим в этой траурной процессии, словно изо дня в день только тем и занимался, что участвовал в отпевании и похоронах незнакомых покойников. И скорбящие друзья, и родственники не ощущались им, как незнакомые люди. Видимо, включилась память, которая быстро отрегулировала его состояние, и теперь он снова, как раньше, выполнял собственную скорбную функцию. Снова был частью ритуала, как церковный батюшка или простой гробокопатель. Могила для новоприставленного Василия была выкопана недалеко от церкви. Там и опустили гроб на покрытый бордовым бархатом подиум. Открыли красную полированную крышку. Виктор, наконец, увидел покойника. Интеллигентнейшее лицо, в дорогих очках, и только голова перевязана бинтом. Роскошный костюм, на пальцах два перстня, на руке часы, похожие на Ролекс. Виктор обошел скорбящих друзей и родственников с другой стороны, снова всматриваясь внимательно в узкий круг возле гроба. И тут разочарование отразилось на его лице болезненной гримасой. Он увидел маленького, наверное, двухлетнего мальчишку, одетого в черный костюмчик и белую рубашечку. Вот кого он принял за пингвина! Внутри у Виктора словно пустота возникла. Он замер, пристально глядя на мальчишку. Пристально и недовольно, словно это мальчишка обманул его, а не собственные глаза и мысли. Возникло физическое ощущение обиды, вкус обиды на языке, горький, тошнотворный. И все это отражалось на лице Виктора. А Виктор продолжал смотреть на ребенка и не видел, как внимательно наблюдают за ним двое охранников и пожилой седой мужчина с прилизанными набок зачесанными волосами. Пожилой бросил взгляд на одного из охранников, и тот, быстро отреагировав, кивнул с пониманием. Какое-то странное общее движение рук отвлекло внимание Виктора от мальчишки, и он, не меняя обиженно-недовольного выражения лица, наблюдал теперь, как все мужчины взяли в руки мобильники. А у Седова, который был повыше других, в руках оказалось сразу два мобильных телефона. Он сделал шаг к гробу и вложил один из них в руку покойного. Отступил назад, набрал на своем мобильном какой-то номер, и телефон в руке у покойного зазвонил. Заиграл электронную мелодию. Виктор встрепенулся, прислушался. Мелодия показалась ему одновременно странной и знакомой. Пожилой поправил изумрудного цвета платочек, торчавший из нагрудного кармана его пиджака, выбрал кого-то взглядом и кивнул. Тут же у гроба возникли двое. Они медленно закрыли крышку. Мелодия мобильника зазвучала чуть тише. «Утомленное солнце», — вспомнил Виктор, узнав, наконец, музыку этого танго. Гроб опустили в могилу, и те же двое, одетые, как теперь стало видно, намного скромнее остальных, но все-таки непривычно аккуратно для кладбищенских рабочих, взялись за лопаты, и земля полетела вниз, гулко ударяясь о крышку гроба. Танго все еще звучало. Теперь друзья и родные подходили к куче коричневой глинистой земли, брали по пригоршне и бросали вниз, в могилу. Минут через пять танго затихло. Музыку мобильного телефона закопали вместе с покойным. Виктору стало грустно. Новый ритуал ему не нравился. И кто это придумал? Где Миша? Где Леша? Или это были похороны от какого-то другого похоронного бюро? Делать Виктору здесь, на кладбище, больше было нечего. И он развернулся, чтобы уйти. Но не успел он сделать и двух шагов, как перед ним оказались двое охранников в одинаковых черных костюмах. «Подожди», — сказал один из них голосом, в котором звучали металлические нотки. «Поедешь с нами». «Далеко?» — спросил Виктор. «Не очень», — ответил второй охранник. Посадили его в джип «Мерседес». Один охранник сел за руль, второй — рядом с Виктором на заднее сиденье. Из джипа Виктор наблюдал, как участники похорон рассаживаются по машинам. Мимо прошла женщина в черном и в очках, ведя за руку мальчика. Машины начали трогаться с места, щелкнула дверца джипа, и на переднее сиденье рядом с водителем уселся седой мужчина. «Поехали!» – скомандовал он. Потом оглянулся на Виктора. В его глазах Виктор прочитал какое-то тихое презрение и равнодушие. Он посмотрел на Виктора так, как будто его, Виктора, вообще не существовало. Их джип пристроился в хвост медленно едущей по кладбищу колонны. Седой вздохнул, снова оглянулся на Виктора. «Ты кто?» — спросил он. «Я?» Виктор пожал плечами. Ему было действительно трудно в двух словах вот так просто объяснить, кто он. «Ты!» — повторил Седой. «Я понимаю, когда незваные гости рвутся на чужую свадьбу, чтобы на шару выпить и закусить, но на чужие похороны. Может, ты знал покойного?» Виктор отрицательно мотнул головой. «Я хотел посмотреть, я человека одного искал». «Он искал одного человека», — повторил задумчиво Седой. «И что, нашел?» «Нет, он раньше занимался охраной похорон. Здесь, на Байковом кладбище». «И как его звали?» «Леша, бородатый такой». Седой переглянулся с охранником, сидевшим рядом с Виктором. «Интересно, значит, ты бородатого Лешу искал?» «А вы его знаете?» — спросил с надеждой Виктор. «Он его знает», — показал Седой пальцем на охранника. «Или знал, я не в курсе. Ты же его знал?» «Это которого в августе грохнули?» — спросил охранник. «Ой, как интересно!» — Седой улыбнулся. «Это когда взрывчатку покойнику под голову положили, да?» Охранник кивнул. «Знаменитые похороны!» — произнес Седой. «Да... И зачем же ты этого Лешу искал?» В интонациях Седова Виктор уловил опасность. Он сглотнул слюну, собрался с мыслями. «Надо говорить, надо больше говорить», — подумал он. «Молчать опасно». «Хотел узнать, что с моим пингвином произошло». «Твоим пингвином?» — задумчиво повторил Седой. И вдруг словно проснулся. В глазах промелькнул живой огонек интереса. «Так ты тот парень, которого все искали». «Когда искали?» «В мае, кажется, искали, всех спрашивали, просили чуть что звонить». «Да, черт возьми, я же тебя на ксероксе видел». «А кто искал?» «Есть такие люди в штатском. Улыбаются все время. Они как бы и не люди, а члены особого муравейника. Назойливые очень, зато вежливые. Они меня два раза под воротами моего дома встречали и очень просили ксерокс с твоей физиономией моим ребятам раздать. Вот так сюрприз! Чем же ты это их так достал?» Виктор понял вдруг, что он живой и что о нем почти ничего никому не известно. Тот паршивый крестик, написанный толстяком, в печать не попал по простой причине — не было покойника. То есть покойника искали, пока он был живой, но не нашли. И вот теперь выяснилось, что он действительно живой. «Но уже не ищут?» — с надеждой спросил Виктор. «Не знаю», — пожал плечами Седой. Потом достал из кармана мобильник. «Могу узнать?» «Не надо», — попросил Виктор. «Понятно», — кивнул Седой. «Значит, еще ищут. Но, наверное, не так усердно. Меня, кстати, зовут Сергеем Павловичем». «Виктор Золотарев», — представился пленник. «Ну вот и познакомились». Джип выехал за ворота кладбища, разогнался. Теперь вся колонна ехала по улице Горького в сторону Московской площади. Виктор смотрел в окно и думал. Думал о Леше, о каком-то взрыве на кладбище. Он прокручивал обрывки состоявшегося 10 минут назад разговора и выуживал из них информацию. Взрывчатка в гробу под головой покойника. Он его знает или знал? это про Лешу. Сергей Павлович знал про взрыв, но не знал его точных последствий. По крайней мере, он не сразу использовал прошедшее время, упоминая о Лёше. Оставалась надежда. Но охранник, возможно, знает больше. И Виктор спросил охранника, сидевшего рядом с ним, о взрыве. «Покойников немного, 5-6 было», — припомнил тот. «Остальных ранило. Про этого Лёшу говорили, что ноги ему оторвало. Может, и выжил, не знаю». Охранник оказался немногословным, и в джипе снова стало тихо. Проехали Московскую площадь, свернули в частный сектор Голосеева. Мимо мелькнуло озеро с песочным пляжем и грибками-навесами. Минут через 5 вся колонна машин остановилась. «Приехали», — сказал Сергей Павлович. «Куда?» — осторожно поинтересовался Виктор. «На поминки». Седой бросил на Виктора прищуренный задумчивый взгляд. «Пошли, пошли! Раз уж ты на похоронах оказался, надо и усопшего помянуть».